Предисловие ко второму русскому изданию 1882 года. Первое русское издание манифеста Коммунистической партии в переводе Бакунина появилось в начале 60-х годов. Оно было напечатано в типографии «Колокола». Имеется в виду вольная русская типография, в которой печаталась издаваемая Герценом и Огаревым революционно-демократическая газета «Колокол». Типография, основанная Герценом, до 1865 года находилась в Лондоне, а затем перенесла свое место пребывания в Женеву. В этой типографии в 1869 году было напечатано упомянутое издание манифеста. Бакунин Михаил Александрович, 1814-1876 годы. Русский демократ, публицист, участник революции 1848-1849 годов в Германии. Один из идеологов анархизма. В Первом интернационале выступал как ярый враг марксизма. На Гаагском конгрессе в 1872 году исключен из Первого интернационала за раскольническую деятельность. В то время русское издание манифеста могло казаться на Западе не более как литературным курьезом. В настоящее время такой взгляд был бы уже невозможен. До какой степени ограниченную область распространения имело тогда, декабрь 1847 года, движение пролетариата, лучше всего показывает последняя глава манифеста. Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям в различных странах. В ней недостает как раз России и Соединенных Штатов. Это было время, когда Россия являлась последним большим резервом всей европейской реакции, когда эмиграция в Соединенные Штаты поглощала излишек сил европейского пролетариата. Обе эти страны снабжали Европу сырьем и служили в то же время рынком для сбыта ее промышленных изделий. Обе они, следовательно, являлись тогда, так или иначе, оплотом существующего в Европе порядка. До какой степени изменилось это теперь? Именно европейская иммиграция сделала возможным колоссальное развитие земледельческого производства в Северной Америке, которое своей конкуренцией потрясает европейскую земельную собственность и крупную и мелкую в самой ее основе. Она дала, кроме того, Соединенным Штатам возможность взяться за эксплуатацию их богатых источников промышленного развития в таких размерах и с такой энергией, которые в короткое время должны положить конец промышленной монополии Западной Европы и особенно Англии. Оба эти обстоятельства, в свою очередь, воздействуют в революционном смысле и на Америку. Мелкая и средняя земельная собственность фермеров, основа всего ее политического строя, побеждается мало-помалу конкуренцией громадных ферм. В то же время в промышленных округах впервые развивается многочисленный пролетариат и баснословная концентрация капиталов. Перейдем к России. Во время революции 1848-1849 годов не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он содержащийся в Гатчине военнопленной революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. Маркс и Энгельс имеют в виду обстановку, сложившуюся после убийства народовольцами 1 марта 1881 года императора Александра II, когда вступивший на престол Александр III отсиживался в Гатчине из страха перед возможными новыми террористическими актами Тайного исполнительного комитета народной воли. Александр III, 1845-1894 годы. Русский император с 1881 по 1894 год. Задачей коммунистического манифеста было провозгласить неизбежно предстоящую гибель современной буржуазной собственности. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью, мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь, может ли русская община, это, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей, непосредственно перейти в высшую коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Лондон, 21 января 1882 года. Напечатано в книге «Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии. Женева, 1882 год». Предисловие Энгельса к немецкому изданию 1883 года. Предисловие к настоящему изданию мне приходится, к сожалению, подписывать одному. Маркс, человек, которому весь рабочий класс Европы и Америки обязан более чем кому бы то ни было, покоится на Хайгетском кладбище, и могила его поросла уже первой травой. После его смерти уж во всяком случае не может быть речи о переделке или дополнении манифеста. Тем более я считаю необходимым с полной ясностью еще раз заявить здесь следующее. Основная мысль, проходящая красной нитью через весь манифест, мысль, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи образует основу ее политической и умственной истории, что в соответствии с этим, со времени разложения первобытного общинного землевладения, вся история была историей классовой борьбы. Борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития. И что теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс, пролетариат, не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса, буржуазии, не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы. Эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу. Я это говорил уже неоднократно, но именно теперь необходимо предпослать это заявление и самому манифесту. Фридрих Энгельс, Лондон, 28 июня 1883 года. Напечатано в книге «Das kommunistische Manifest», Хотцинген, Цюрих, 1883 год. Эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу. «К этой мысли, — писал я в предисловии к английскому переводу, — которая, по моему мнению, должна для истории иметь такое же значение, какое для биологии имела теория Дарвина, оба мы постепенно приближались еще за несколько лет до 1845 года. Дарвин, Чарльз, Роберт, 1809-1882 годы, великий английский естествоиспытатель, основоположник научной эволюционной биологии. В какой мере мне удалось продвинуться в этом направлении самостоятельно, показывает моя работа «Положение рабочего класса в Англии». Когда же весной 1845 года я вновь встретился с Марксом в Брюсселе, он уже разработал эту мысль и изложил ее мне почти в столь же ясных выражениях, в каких я привел ее здесь. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Из предисловия Фридриха Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Манифест имел свою собственную судьбу. При своем появлении он был, как это доказывают переводы, отмеченные в первом предисловии, восторженно встречен тогда еще немногочисленным авангардом научного социализма, но вскоре был оттеснен на задний план реакцией, начавшейся вслед за поражением парижских рабочих в июне 1848 года и, наконец, осуждением кёльнских коммунистов в ноябре 1852 года, был на законном основании объявлен вне закона. Кёльнский процесс коммунистов. 4 октября, 12 ноября 1852 года. Провокационный процесс, организованный прусским правительством против 11 членов Союза коммунистов. Обвиненные в государственной измене на основании подложных документов и лжесвидетельств, 7 из подсудимых были приговорены к заключению в крепости сроком от 3 до 6 лет. Подлые провокационные методы, применявшиеся прусским полицейским государством против международного рабочего движения, были разоблачены Марксом и Энгельсом. Смотреть статью Энгельса «Недавний процесс в Кёльне» и памфлет Маркса «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Связанное с февральской революцией рабочее движение исчезло с общественной арены, а вместе с ним отошел на задний план и манифест. Когда рабочий класс Европы опять достаточно окреп для нового наступления на власть господствующих классов, возникло международное товарищество рабочих. Его целью было объединить в одну великую армию весь борющийся рабочий класс Европы и Америки. Поэтому оно не могло отправляться непосредственно от принципов, изложенных в манифесте. Оно должно было иметь такую программу, которая не закрывала бы дверей перед английскими тред-юнионами, французскими, бельгийскими, итальянскими и испанскими прудонистами и немецкими лассальянцами. Сам Лассаль всегда заверял нас, что он ученик Маркса, и как таковой стоял, разумеется, на почве манифеста. Иначе обстояло дело с теми его последователями, которые не шли дальше его требования производительных товариществ, поддерживаемых государственным кредитом, и которые делили весь рабочий класс на сторонников государственной помощи и сторонников самопомощи. Примечание Энгельса. Лассаль Фердинанд, 1825-1864 годы, немецкий мелкобуржуазный публицист, адвокат. В 1848-1849 годах участвовал в демократическом движении в Рейнской провинции. В начале 60-х годов примкнул к рабочему движению. Один из основателей Всеобщего германского рабочего союза, 1863 год, поддерживал политику объединения Германии сверху под гегемонией Пруссии, положил начало оппортунистическому направлению в германском рабочем движении. Такая программа, мотивировочная часть к уставу интернационала, была написана Марксом с мастерством, которое должны были признать даже Бакунин и анархисты. Что касается окончательной победы принципов, выдвинутых в манифесте, то здесь Маркс всецело полагается на интеллектуальное развитие рабочего класса, которое должно было явиться неизбежным плодом совместных действий и обмена мнений. События и перипетии борьбы против капитала, поражения еще больше, чем победы, не могли не показать борющимся всю несостоятельность тех всеисцеляющих средств, на которые они до того времени уповали, и сделать их головы более восприимчивыми к основательному пониманию действительных условий освобождения рабочих. И Маркс был прав. В 1874 году, когда интернационал прекратил свое существование, рабочий класс был уже совсем иным, чем при основании его в 1864 году. Прудонизм в романских странах и специфическое лассальянство в Германии дышали на ладан, и даже тогдашние архиконсервативные английские трид-юнионы постепенно приближались к тому моменту, когда председатель их конгресса Бивен в 1887 году в Суонсе смог сказать от их имени: «Континентальный социализм больше нас не страшит». Бивен, председатель Совета Трид-юнионов города Суонси, в 1887 году был председателем на Конгрессе Трид-юнионов, проходившем в этом городе. Но в 1887 году континентальным социализмом была почти исключительно теория, провозглашенная в манифесте. Таким образом, история манифеста до известной степени отражает историю современного рабочего движения с 1848 года. В настоящее время он, несомненно, является самым распространенным, наиболее международным произведением всей социалистической литературы, общей программой многих миллионов рабочих всех стран от Сибири до Калифорнии. И все же в момент его появления мы не могли назвать его социалистическим манифестом. В 1847 году под социалистами понимали двоякого рода людей. С одной стороны, приверженцев различных утопических систем, в особенности оэнистов в Англии и фурьеристов во Франции, причем и те, и другие уже выродились тогда в чистейшие секты, постепенно вымиравшие. С другой стороны, всевозможных социальных знахарей, которые намеревались с помощью различных всеисцеляющих средств и всякого рода заплат устранить социальные бедствия, не причиняя при этом ни малейшего вреда капиталу и прибыли. В обоих случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения, искавшие поддержки скорее у образованных классов. Напротив, та часть рабочих, которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и требовала коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической. Это был еще плохо отесанный, лишь инстинктивный, во многом грубоватый коммунизм. Однако он оказался достаточно сильным для того, чтобы создать две системы утопического коммунизма. Во Франции и корейский коммунизм Кабе, в Германии коммунизм Вейдлинга. Кабе, Этьен, 1788-1856 годы. Французский публицист, участник политического движения пролетариата 30-40-х годов, видный представитель мирного утопического коммунизма, автор книги «Путешествие в Икарию». Вейтлинг Вильгельм, 1808-1871 годы, видный деятель рабочего движения Германии в период его зарождения, один из теоретиков утопического уравнительного коммунизма. Социализм означал в 1847 году буржуазное движение, коммунизм – рабочее движение. Социализм, по крайней мере на континенте, был вполне благопристойным, коммунизм – как раз наоборот. А так как мы уже тогда весьма решительно придерживались того мнения, что освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса, то для нас не могло быть и минутного сомнения в том, какое из двух названий нам следует выбрать, и впоследствии нам никогда не приходило в голову отказываться от него. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Лишь немного голосов откликнулось, когда мы 42 года тому назад бросили в мир этот клич накануне Парижской революции, первой революции, в которой пролетариат выступил собственными требованиями. Но 28 сентября 1864 года пролетарии большинства западноевропейских стран соединились в славной памяти Международное товарищество рабочих. Правда, сам интернационал прожил всего лишь 9 лет, но что основанный им Вечный Союз пролетария всех стран еще живет и стал сильнее, чем когда-либо, это лучше всего доказывается нынешним днем. Ибо сегодня, когда я пишу эти строки, европейский и американский пролетариат производит смотра своим боевым силам, впервые мобилизованным в одну армию, под одним знаменем, ради одной ближайшей цели, для того, чтобы добиться законодательного установления нормального восьмичасового рабочего дня, провозглашенного еще Женевским конгрессом интернационала в 1866 году и вторично Парижским рабочим конгрессом в 1889 году. Сегодня, когда я пишу эти строки. Данное предисловие было написано Энгельсом 1 мая 1890 года, в день, когда по решению Парижского конгресса Второго интернационала, июль 1889 года, в ряде стран Европы и Америки были проведены массовые демонстрации, забастовки и митинги рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня и выполнения других постановлений Конгресса. С этого времени день 1 мая стал отмечаться ежегодно рабочими всех стран как день боевого смотра революционных сил и международной солидарности пролетариата. И зрелище сегодняшнего дня покажет капиталистам и землевладельцам всех стран, что пролетарии всех стран ныне действительно соединились. О, если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы видеть это собственными глазами. Фридрих Энгельс. Лондон. 1 мая 1890 года. Напечатано в книге «Das kommunistische Manifest». Лондон, 1890 год. Предисловие Фридриха Энгельса к польскому изданию 1892 года. Тот факт, что возникла необходимость в новом польском издании коммунистического манифеста, позволяет сделать целый ряд выводов. Прежде всего примечательно, что манифест в последнее время стал своего рода показателем развития крупной промышленности на европейском континенте. По мере того, как в той или иной стране развивается крупная промышленность, среди рабочих этой страны усиливается стремление уяснить себе свое положение как рабочего класса по отношению к имущим классам. Среди них ширится социалистическое движение и растет спрос на манифест. Таким образом, по количеству экземпляров манифеста, распространенных на языке той или иной страны, можно с достаточной точностью определить не только состояние рабочего движения, но и степень развития крупной промышленности в каждой стране. Поэтому новое польское издание манифеста свидетельствует о значительном прогрессе польской промышленности. А что такой прогресс действительно имел место за 10 лет, истекших со времени выхода последнего издания, не подлежит никакому сомнению. Царство Польское, Конгрессовая Польша, стало крупным промышленным районом Российской империи. Конгрессовая Польша. Так называли часть Польши, которая под официальным названием Царство Польское отошла к России по решению Венского конгресса 1814-1815 годов. В то время как русская промышленность разбросана в разных местах, одна часть у Финского залива, другая в центре, Москва и Владимир, третья на побережье Черного и Азовского морей, остальная рассеяна еще кое-где, польская промышленность сосредоточена на относительно небольшом пространстве и испытывает как преимущества, так и невыгоды такой концентрации. Преимущества эти признали конкурирующие русские фабриканты, когда, несмотря на свое горячее желание русифицировать поляков, потребовали покровительственных пошлин против Польши. Невыгоды же, как для польских фабрикантов, так и для русского правительства, сказываются в быстром распространении социалистических идей среди польских рабочих и в возрастающем спросе на манифест. Но это быстрое развитие польской промышленности, оставившей позади русскую, является в свою очередь новым доказательством неиссякаемой жизненной силы польского народа и новой гарантии его будущего национального возрождения. А возрождение независимой сильной Польши Это, однако, дело, которое касается не только поляков, но и всех нас. Искреннее международное сотрудничество европейских наций возможно только при том условии, если каждая из этих наций полностью распоряжается в своем собственном доме. Революция 1848 года, в которой пролетарским борцам пришлось под знаменем пролетариата в конечном счете выполнить лишь работу буржуазии, осуществила вместе с тем руками своих душеприказчиков Луи Бонапарта и Бисмарка независимость Италии, Германии, Венгрии. Наполеон III, Луи Наполеон Бонапарт, 1808-1873 годы, племянник Наполеона I, президент Второй Республики с 1848 по 1851 год, французский император с 1852 по 1870 год. Бисмарк Отто, князь, 1815-1898 годы, государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии, представитель прусского юнкерства, министр-президент Пруссии с 1862 по 1871 год, канцлер Германской империи с 1871 по 1890 год. Польшу же, которая за время с 1792 года сделала для революции больше, чем все эти три страны вместе взятые, в момент, когда она в 1863 году изнемогала под натиском сил русских, в 10 раз превосходивших ее силы, предоставили самой себе. Шляхта не сумела ни отстоять, ни вновь завоевать независимость Польши. Для буржуазии эта независимость в настоящее время по меньшей мере безразлична. А все же для гармонического сотрудничества европейских наций она является необходимостью. Независимость эту может завоевать только молодой польский пролетариат, и в его руках она вполне обеспечена. Ибо для рабочих всей остальной Европы независимость Польши так же необходима, как и для самих польских рабочих. Фридрих Энгельс, Лондон, 10 февраля 1892 года. Напечатано в журнале «Вжесвит», номер 35, 27 февраля 1892 года, и в книге «Маркс и Энгельс. Манифест коммунистичный», Лондон, 1892 год.